Офицеры королевской гвардии, скрестив шпаги в знак клятвы, заключили в эту ночь союз, цель которого состояла в том, чтобы отстранить от королевы вредное влияние духовенства и высвободить ее из рук министра-президента Нарваеца, который хотел властвовать над ней и над народом. Примы Серану первые дали в том клятву, и Олуцага и Топете тотчас от души последовали их примеру. Эти честные четыре мужа сами не знали, до какой степени был силен их союз. Не один Олуцага имел огромную власть, хотя все-таки влияние его было самое важное. Но и Топете имел много приверженцев на флоте, и Прим, и Серано в войске, так что их соединенные силы должны были сделаться всемогущими. Таким образом, они надеялись вырвать королеву из рук ее дурных советников и иезуитов, и так поднять Испанию, чтобы она не томилась под слепым деспотизмом и мрачным владычеством инквизиции, а процветала бы под свободным, справедливым правлением королевы. Произнеся клятву, они осушили бокалы и соединились друг с другом еще теснее, чем когда-либо. После разговора с Франциско Серано королева, конечно, ожидала, что четыре друга будут стоять за нее. Патер Фульдженчо по поручению короля приходил ежедневно осведомляться о здоровье его августейшей супруги. Когда после описанной нами ночью госпожи де ла Кур он вошел в покои королевы, Изабелла была уже совсем здорова. Патер пришел с намерением напомнить королеве о монахине Патрочинио, а так как Изабелла была одна, то случай для этого был удобен. Тем более, что хитрый монах заметил, что воспоминание о пророчестве Зантильо все еще мучит ее. Тайна монахини была такой важности и могла снова дать ей такую власть, что она с нетерпением ожидала, когда королева будет принуждена прибегнуть к ее ясновидению. Отец Фульдженчо утешал королеву, говоря, что она должна благодарить небо за то, что ее страдания прошли так скоро и были так легки. «Вспомните, Ваше Величество, ту несчастную, страждущую монахиню, которая благодаря высокой вашей милости нашла себе приют в вашем дворце. Вспомните, как тяжко страдает Рафаэла дель Патрочинио, и с какой покорностью она переносит свои страдания». «Мне ужасно жаль ее», — сказала Изабелла. «Как ее здоровье?» «Она опять впала в магнетический сон, который возносит ее душу». «Монахиня в магнетическом сне?» — спросила королева. «Какая же мысль оживила ее?» «Когда я отправился к вашему величеству, она только что забылась, и как тогда лежала в голубой зале, точно мертвая. Но я велел перенести несчастную монахиню в ее собственную спальню, потому что впечатление, производимое безжизненной страдалицею, лежащей в этой голубой комнате, ужасно и способно возбудить всевозможные предрассудки». Изабелла, озабоченная воспоминанием о Зантильо, решилась еще раз спросить об этом пророчестве таинственную сомнамбулу, которая так верно ей все рассказала в ту ночь, когда она преследовала Энрику. «Прикажите лакеям и монахам удалиться из комнаты благочестивой сестры», — сказала Изабелла, не замечая, с какой радостью достойный патер выслушал ее слова. Он смиренно поклонился и поспешил исполнить приказание королевы. Изабелла на этот раз с нетерпением ожидала ответа, который должна была дать ей монахиня на ее вопрос. Она оделась и быстро прошла через парадные комнаты и коридоры к церковному флигелю.